Родные мои, с вами в эфире священник Георгий Чистяков, как всегда. И сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 15-20 минут вы сможете позвонить для того, чтобы задать ваши вопросы. В Париже, напротив собора Парижской Богоматери, только на другом берегу Сены, есть маленькая греческая церковь Сен-Жюльен-ле-Повр, святого Юлиана Бедняка. Известно, что туда ходил Данте, когда он жил в Париже. В этой церкви он исповедался, в этой церкви он причащался. И сегодня, продолжая разговор о творчестве Данте Алигьери, продолжая разговор о его божественной комедии, я бы хотел именно на церковную сторону жизни Данте, на литургическую сторону его жизни и его творчества обратить особое внимание. Данте отправляется в чистилище, потому что этого страстно желает Беатриче, прежде всего ради себя самого, чтобы там он еще при жизни, еще до смерти сумел очиститься от своих грехов. В 30-й песне, уже в самом конце рассказа о чистилище, он говорит об этом сам, только устами Беатриче. Она восклицает: «Он устремил шаги дурной стезей к обманным благам, ложным изначала, чьи обещания лишь посул пустой. Напрасно я во снах к нему взывала и наяву, чтоб сложного следа вернуть его. Он не скорбел немало. Так глубока была его беда, что дать ему спасенье можно было лишь зрелищем погибших навсегда». Поэтому она отправляет его сначала в ад, а потом дает возможность подняться в чистилище. Значит, речь идет здесь о мысленном путешествии на крутую гору, ибо именно как гора изображается у Данте чистилище. Это гора с крутыми склонами. Иногда наверх ведет лестница, иногда приходится карабкаться по тропинке почти отвесно, все выше и выше. Данте в этой второй части своей поэмы рисует нам путь наверх, путь, который напоминает, действительно живо напоминает лестницу преподобного Иоанна. Чистилище у Данте во множестве присутствуют латинские литургические тексты. Первый из них – «In exitu Израиль», когда выходил Израиль из Египта. Напомню, что в одном из писем Данте приводит именно этот псалом, говоря, что здесь в аллегорической форме речь идет о том, как душа от тягости греха переходит к блаженному состоянию. Это вот путешествие души из страны греха к свободе и изображается в чистилище, во второй части Божественной комедии. Это путь. Путь от рабства из страны греха, который ведет на свободу. «Нет ничего дороже, чем свобода», — восклицает Данте в своем трактате «Монархия», быть может, вспоминая цицероновское «О дульце номен либертатис», «О сладкое имя свободы», быть может, просто от сердца. с глубины души. Путь его сейчас ведет наверх. Иногда он бесконечно труден, этот подъем. Иногда он вдруг становится легким. И это значит, что еще один грех уже преодолен, что еще один грех уже побежден. Все 33 песни второй части его божественной комедии, как внутренний стержень, пронизывает один текст. Это начало Нагорной проповеди из латинского Евангелия от Матфея. Заповеди блаженства, к которым Данте обращается с самого начала и вплоть практически до конца своего восхождения по горе Чистилища. Так здесь к другому кругу тесный след ведет наверх в почти отвесном скате, но восходящий стенами задет. Едва туда свернули мы, «Беати паупере спириту» раздался вдруг, напев неизреченной благодать. О, как нисходен доступ в новый круг, здесь и в аду. Под звуки песнопений вступают тут, а там под вопли мук. «Беати паупере спириту» — «блаженны нищие духом» раздался вдруг, напев неизреченной благодати. И дальше, через несколько страниц, уже мы поднимались, и «Беати мизерикордес» пелось нам во след. И радуйся, громящий вражье, рать. Мы шли все выше. «Беати мизерикордес» — «блаженны милостивые». Листаем текст божественной комедии дальше. И мы вступили в тень высокой лестницы, свернув налево, и я, взойдя на первую ступень, лицом почуял, как бы взмах обвева, «Беати», чей-то голос возгласил, «Пацифицы, в ком нет дурного гнева». Блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. Хор по латыни сопровождается оркестром итальянского стиха, и так звучит эта удивительная музыка Дантова чистилища, в основу которой положены заповеди блаженства. Вдруг раздалось: «Придите, здесь ступени», и ласка в этом голосе была, какой не слышно в нашей смертной сени, раскрыв, подобно лебедю, крыла, так говоривший нас наверх направил, туда, где в камне лестница вела. Все выше и выше ведет путников Данте и Вергилия ангел. Он, обмахнув нас перьями, прибавил, что те, квилюгенд, счастье обрели и утешенье, ждущее их славил. Квилюгенд, кто плачет, плачущий, из еще одного стиха Нагорной проповеди, блаженны плачущие, яко тии утешатся. Дорога идет все выше и выше. Уже был ангел далеко за нами, тот ангел, что послал нас в круг шестой, еще рубец, смахнув с меня крылами. Еще от одного греха очистился Данте. И тех, кто правды восхотел святой, «Беати» он назвал, и прозвучало лисхитию, и только в речи той. Беати блаженны. Дальше звучание латинской речи растворяется в итальянском оркестре, и слышно только одно слово «ситио», которые жаждут. Разумеется, Данте здесь цитирует слова Иисусовы: «Блажени, алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся». «Я, чье тело снова легче стало, спешил наверх без всякого труда, во след теням, немедлящим немало». Дальше, выше и выше поднимается Данте. «Меркнул день, сгорая, когда Господень ангел встретил нас, Беати мундо корде, воспевая, звучней, чем песни на земле звучны. Он высился вне пламени, у края. Беати мундо корде, блаженны, чистые сердцем». Блаженство, евангельские блаженства, начало Нагорной проповеди. Вот программа духовного роста. Не всякий читатель Божественной комедии это заметит. Но все, если сконцентрируют свое внимание, в конце концов увидят, что здесь, в чистилище, упомянуты все 9 блаженств из Нагорной проповеди. Так или иначе, но процитировано все ее начало. Весь тот удивительный псалом, который нами поется в начале божественной литургии перед малым входом. Он – это как раз тот текст, который задает тональность всему остальному, что есть во второй части божественной комедии, всему остальному, что есть в чистилище. Это тот стержень, вокруг которого вырос монолит центральной части дантовой поэмы. Есть еще одно, несомненно, литургическое место во второй части божественной комедии в дантовом чистилище. Это начало 11-й песни, представляющая собой перевод молитвы «Отче наш», «Патер Ностер». 20 строк включают в себя практически весь текст молитвы Господней на итальянском, но близком к латинскому тексту языке. И текст этот сопровождается итальянским оркестром. К нему, к простому древнему тексту, Данте прибавляет свои молитвенные воздыхания уже на чистом итальянском. «О наш Отец, на небесах царящий, не замкнутый, но первенцем своим благоволенье прежде всех дарящий, пред мощью и пред именем Твоим да склонится вся тварь, как песнью славы мы Твой сладчайший дух благодарим, да снидет к нам покой Твоей державы за тем, что сам найти дорогу к ней бессилен разум самый величавый. Как волею пожертвовав своей, к Тебе взывают ангелы, осанна, так на земле да будет у людей. Да не спошлется нам дневная манна, без коей по суровому пути отходит вспять идущий неустанно. Как то, что нам далось перенести, прощаем мы, так наши прегрешения и Ты не по заслугам нам прости, и нашей силы, слабой для боренья, в борьбу с врагом исконным не вводи, но охрани от козней искушенья. От них, великий Боже, огради. Это латинско-итальянское песнопение, это в основе своей написанная почти на латыни молитва, включенная в итальянский стих, включенная в удивительно звучные дантовы терцины, звучит как голос на фоне мощного органа. Вообще, не только здесь, но в Божественной комедии в целом очень большую роль играет музыка. Я напоминаю вам, что мы беседуем с вами сегодня о второй части Божественной комедии Данте, о его чистилище, и работаем в прямом эфире. Музыка играет удивительно большую роль в Божественной комедии. В одном месте Данте говорит: «Я поднял взор, когда она взгремела, и услыхал, как сквозь отрадный гул далекое тедеум долетело. И точно то же получалось тут, что слышали мы все неоднократно, когда стоят и под орган поют, и пение то внятно, то невнятно. Quanta cantar con organi sistea, cor si orno, s'intendon le parole». В церкви во время обедни все встают для пения, звучит орган, и латинские слова молитвы то слушны, то почти растворяются под звуки органа. Так слышится нам в стихах Данте и начало Нагорной проповеди, и молитва «Отче наш», и «Глория ин эксцельсис», начало великого словословия, которое, согласно римскому обряду, поется в начале обедни, и «Te luces ante terminum» — вечерний гимн, который звучит ежедневно во время вечернего богослужения, как наша молитва в свете тихий «Te luces ante terminum» — перед закатом солнечным тебе, Создатель, молимся. И «Agnus Dei», который поется в самом конце литургии, уже после «Отче наш», перед причащением, и «Сальва Регина», молитва, обращенная к Матери Божией, обычно она поется уже после отпуска, уже когда литургия закончена, как мы поем после всенощной, взбранной воеводе, победительной. Так Данте и музыка, Данте и литургическое пение, Данте и тот звук органа, смешивающийся с латинским песнопением, которое он слышал в церкви Сен-Жульен-ле-Повр на берегу Сены в Париже. Данте прокладывает дорогу не только для поэзии, но и для музыки, и для богословствования, свободного от наследия средневековой схоластики, и для философии, и еще для живописи. Ни Джотто, ни Фра Беато Анджелико еще не родились, а их фрески уже существуют на страницах Божественной комедии, только не в виде богословия в красках, а в словесной форме, в дантовых терцинах, таких удивительных и таких ни на что другое не похожих. Благовещение. Десятая песня Чистилища. Тот ангел, что земле принес обет столь слезно чаемого примирения, и с неба вековечный снял завет, являлся нам в правдивости движения так живо, что ни в чем не походил на молчаливые изображения. Он, я бы клялся, аве говорил, склонившейся жене благословенной, чей ключ любовь в высотах отворил, в ее чертах ответ ее смиренный, экче анчилля деи был ясней, чем в мягком воске образ впечатленный. Вот всего лишь 4 терцины, но в этих терцинах так изображается Благовещение, что ясно, не было бы этой странички в Божественной комедии, не было бы и того Благовещения Сандро Боттичелли, которое теперь мы можем видеть в Москве в Музее изящных искусств, не было бы того удивительного Благовещения Фра Беато, которое, к счастью, часто публикуется в книгах, посвященных его творчеству. Не было бы, наверное, и многих других фресок итальянского возрождения. Данте и тут оказывается первопроходцем. Очень большое место в размышлениях Данте во время его восхождения по горе Чистилища занимают молитвы об усопших. Король Манфред, который правил в Неаполе, просит поэта передать его дочери Констанце, чтобы она молилась о своем отце. От тех, кто там, вспомога здесь большая, говорит Манфред Данте. Это какая-то очень важная тема. Тема, которая проходит в качестве ключевой через всю кантику, посвященную Чистилищу. Один из усопших, одна из теней, говорит: «Я, первый здесь, взывая к состраданию, прошу тебя, когда придешь к стране, разъявшей землю Карла и Романью, и будешь в Фано, вспомни обо мне, чтоб за меня воздели к небу взоры, дабы я мог очиститься вполне». Так что же такое молитва об усопших? Нужна она или нет? Данте сам еще не может окончательно ответить на этот вопрос и спрашивает Вергилия. Я начал так. Я помню, светоч мой, ты отрицал в стихе тобою спетом, что суд небес смягчается мольбой. Данте имеет в виду стих из Энеиды Вергилия, из 6-й книги, где римский поэт говорит: «Властную волю богов преклонить не надейся мольбами». Итак, ты отрицал, восклицает Данте, в стихе тобою спетом, что суд небес смягчается мольбой, а эти люди просят лишь об этом. Или их надежда тщетна, или мне твои слова не озарились светом. Он отвечал: они ясны вполне, и этих душ надежда не напрасна, когда мы трезво поглядим извне. Вершина правосудия согласна, чтоб огонь любви мог уничтожить вмиг долг ими здесь платимый повсечас. Горенье живых, Фоко д'Амор, горение сердец — это то главное, чего ждут от нас усопшие. К такому выводу приходит в шестой песне «Чистилище» Вергилий. И эта мысль становится особенно дорогой для Данте. В поэтической форме, доверясь своей интуиции поэта и верующего, поэта и христианина, Данте объясняет нам, людям XX века, смысл нашей панихиды, смысл заупокойного поминовения усопших, молитвы, которую они там так ждут и которая так необходима как усопшим, так и живым. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-9027, и теперь мы уже ждем ваших телефонных звонков. Я говорил сейчас о том, что во второй кантике Божественной комедии огромное место занимает латинский литургический стих. Латинская литургическая поэзия и вообще латинская молитва. Если же мы откроем третью кантику, о которой говорили в прошлый раз, если мы обратимся к терцинам Дантова рая, то мы увидим, что там латыни уже почти нет. Там слова наших молитв уже не нужны. Там нет ни цвета, ни слова. Там только свет.